Улавливаешь или как? Что ж у тебя есть? У меня-то ничего. Но если кинешь трояк, с виду туда, где есть, скалит зубы Мотька. Да что есть-то? Ну что? Джинсы, Америка, галстуки, Италия, резинка. Чего тебе еще? Я сообщаю, что вообще-то меня интересуют джинсы, и в нерешительности чешу затылок. Не так-то просто отважиться на такую покупку. Только деньги я сам не рисую, учти, сурово предупреждаю я. Это верный признак того, что я сдаюсь, и Мотька это прекрасно понимает. Круглая, угреватая его физиономия расплывается в улыбке, и он заговорщически подмигивает. Сговорено. Мотька торопливо сползает с табуретки, подбегает к раскладушке и из-под одеяла вытаскивает бутылку водки, как мне кажется, уже начатую. Из ящика стола он достает два мутных стакана, из кармана брюк луковицу и складной нож. Все это он проворно выставляет на столе возле тисков, локтем сдвинув наваленные там ржавые железки и инструменты в сторону. «Флакон 2,70 пойдет?» — азартно спрашивает он. «Чтоб, значит, порядок был. Пока врачи не видят, и милиция спит. Тогда гони, кипит твое молоко». Я со вздохом отдаю ему 3 рубля. Мотька энергично разливает водку, и мы чокаемся. Выпив, я на глазах у Мотьки слегка хмелею и говорю не очень, однако, свободно ворочая языком. «Если хочешь знать, мне тут указали уже одного человека. Еще когда сюда ехал, понял? Да он от вас, оказывается, уволился. Вот и прокол». «Кто такой?» — интересуется Мотька. «А ты же знаешь, Костя звать». «Ха!» — Мотька от возбуждения хлопает себя по коленке. «Кто не знает, а кто и знает, с Костей встретишься, будет порядок, кипит твое молоко. Давай по последней». Некоторое время мы еще болтаем о том о сём, и Мотька делает мне всякие авансы на будущее, суля немыслимые коммерческие выгоды от нашего с ним знакомства. «Значит, договорились?» — спрашиваю я напоследок. «Ну, не чешись, Маруся, в строю!» — весело откликается Мотька. «Сегодня вечером, трояк гони вперед!» «Так я же дал». «Ну-ну, купец, не жмись!» — строго говорит Мотька. «Дал на выпивку, а это как условились». «Ссориться мне с этим наглецом сейчас не с руки. Эх, просто обвал!» — вздыхая, говорю я и достаю деньги. Мотька, не глядя, сует их себе в карман. «Ну вот, считай, что мы с тобой скорешились, Витек», — солидно говорит он и хлопает меня по плечу. «Значит, тебе лучше всего после ужина прикатывать. Ну, там, в 9 примерно. Порядок? А куда прикатывать? Ждать я тебя буду в парке у театра, знаешь?» «Знаю, приду». Как видно, эта спекулянтская шайка сложилась и действует давно. И все приемы заранее отработаны. Вот, например, адрес они не говорят. А Мотька поведет меня сам черт знает каким путем. А там еще что-нибудь, наверное, приготовили. «Деньги не забудь», — предупреждает Мотька. «Второй раз не поведу, учти». «Это ты брось», — резко отвечаю я, чтобы не быть уж таким круглым дураком в Мотькиных глазах. «Кореш называется. Сначала товар отберу, а потом уж деньги». «Дрейфишь, купец», — нахально улыбается Мотька. «Люди там свои не обидят». «Твои, да не мои, словом так». «Ладно, сговорено», — неожиданно мирно говорит Мотька. «Чё психуешь?» И мы расстаемся до вечера. Стыдно признаться, но я волнуюсь. Как-никак, а заканчивается довольно сложное дело, и мне, видимо, предстоит скоро задержать убийцу Веры. Неужели он так влюбился, что отказ выйти за него замуж толкнул его на такой страшный шаг? А Вера? Нет, Катя ошибается. Вера не могла полюбить этого подонка. Тем отвратительнее ей было его преследование. Но зачем тогда она пошла с ним в тот вечер? Мягкая, деликатная, совестливая Вера. Она, конечно же, хотела образумить, успокоить его. Она была полна сострадания к нему. И вот этот негодяй... Впрочем, пока это все только догадки и эмоции. Улик против Кости еще нет. Их предстоит добыть. Я прогуливаюсь по дальней дорожке сада, курю сигарету за сигаретой и не могу успокоиться. Воздух пропитан сыростью, под ногами лужи, небо клубится тяжелыми тучами. Я поминутно смотрю на часы, и время от этого тянется изматывающе медленно. Снова начинает накрапывать дождь и загоняет меня в дом. Я не в состоянии ничем заняться и считаю минуты сначала до того, как идти к источнику, потом не могу дождаться конца ужина и, наконец, условленной встречи с Дагиром.